Глава 7. Противостояние. Январь 1762, июнь 1762 года. Во дворце лежала непогребенная императрица, а ее преемник уже наводил порядки, отчего за пределами комнат великой княгини стоял шум и наблюдалась беготня. Екатерина поинтересовалась, в чем дело. Оказалось, Петр Федорович велел приготовить для себя покои через сени, те, где жил Александр Иванович Шувалов. А в его комнате возле Екатерины теперь будет жить графиня Елизавета Романовна Воронцова. «Да, смешны дела рабов твоих, Господи!» Екатерина велела закрыть дверь, чтобы не мешал шум, и огорченно хлопнула кулачком по подлокотнику. Она никак не ожидала столь тесного и беспокойного соседства. Теперь во все глаза глядеть нужно, чтобы Орлов мог незамеченным проскочить мимо чужих глаз. Такого громилу никак не упрячешь. Да и за другими гостями из числа друзей тоже подглядывать будут тайно ли, открыто, а уж сочинят. Только новые покои счастья Воронцовой не принесли. В первый же вечер вселения до Екатерины донесся шум и крики. «Нет, я поеду. Вы не посмеете меня оставить вечером одну!» Пробивался сквозь стену голос фаворитки. Потом послышался звон разбитого стекла. Затем упало что-то потяжелее. «Вы свинья!» Далее последовали выражения русского народного, от которых уши Екатерины покраснели, и она предпочла прикрыть дверь в смежную комнату. Новоселье удалось. Не скрывая радости, Екатерина бросила взгляд в окно, подышала на изморозь, протерла стекло и увидела, как государь шустро сбегает по лестнице и садится в карету сам, без Елизаветы. На другой день, после обеда, в 17:00, Екатерина получила письмо от фаворитки, в котором та просила ее прийти к ней. Ей непременно нужно поговорить. Сама прийти не может. Лежит больная. Что за чудеса? Вчера еще посуду била, забыв о скупости, а теперь заболела? Екатерине делать было нечего. Скука и печаль одолели, и она пошла. Фаворитка действительно лежала в постели, шмыгала носом, комкала платочек и гоняла прислугу, требуя то подать ей воды, то яблоко, то гребень, то зеркало. Завидев Екатерину, зарыдала навзрыд, да так, что и говорить не могла, напугав гостью. «Что с вами, Елизавета Романовна? Вы ужасно выглядите. Надобно за лекарем послать. Лицо все опухло, глаз не видать», — расщедрилась Екатерина на комплименты. «Дайте немедленно зеркало!» — выкрикнула Елизавета, заходясь в новой истерике. «Вот-вот икота начнется», забыв, что в руках у нее требуемый предмет. Прислуга суматошно забегала по комнате в тщетных поисках. «Стакан с водой принесите», — велела Екатерина. Прислуга быстро подала. Зеркало полетело в сторону и утонуло в одеялах и подушках, едва фаворитка в него глянула. Стакан Екатерина задумчиво крутила в руках, решая, набрать ли в рот воды и прыснуть на женщину, чтобы истерику прекратить, или так, на голову вылить, может, в чувство придет. Истерика не прекращалась. Фаворитка уже начала заламывать руки. И Екатерина решилась. Видно, сказалось, что желание давно уже топилось в глубине души. Легко и изящно, пожалев замысловатую прическу, Екатерина одним махом плеснула сопернице воду в лицо. Та опешила. Всхлипнула, но осеклась, встретив суровый взгляд ее императорского высочества. Истерика со слезами прошла. Екатерина уже обрадовалась, как болезнь зашла с другой стороны. Фаворитка бросилась неистово руки ей целовать. «Мадам, мадам, о чем так горюете? Что случилось-то?» «Умоляю, говорите тише. В той комнате моя сестра, Анна Михайловна Строганова, Иван Иванович Шувалов. Услышать могут». «Что?» — изумилась Екатерина и громко расхохоталась. «Вы так громко рыдали и бились в истерике, не боясь, что вас услышат. А сейчас боитесь, что услышат меня? Вы в своем уме? Что произошло? Скажите же, наконец. Некогда мне сидеть и утешать вас, если вы ничего говорить не хотите». Вытерев слезы и опустошив нос в поданный загодя платочек, фаворитка наконец-то начала рассказывать. «Государь наш обманывает меня». «С чего вы взяли?» «А с того, что позавчера он не пришел ни ко мне, ни к вам. Ночевал у себя, и не один. Только вы слепые, не видите. А ведь вам тоже невыгодна новая фаворитка». «Вы наивны, как дитя, мадам. Ни одной жене, ни одна фаворитка невыгодна. Вы не исключение. К тому же ваши намеки и требования к Петру Федоровичу о разводе не делают вас лучше любой другой дамы. Вам прекрасно известно, что все эти планы вилами по воде писаны. Нужны они моему батюшке в большей степени, чем мне». «Хватит лукавить, Елизавета Романовна. Я не спорить сюда пришла. Что у вас ко мне?» «Я хочу попросить вас обратиться к государю от моего имени. Пусть он отпустит меня насовсем к отцу. Не могу я больше жить во дворце», — выпалила фаворитка, вновь начав всхлипывать. «Его Величество меня не любит. Они мне изменяют». И снова разрыдалась. «С чего вы взяли?» «Вон, покои выделил», — пожала Екатерина плечами, недоумевая, какую игру затеял супруг. Но что-то подсказывало ей, фаворитка не лжет. «Да, выделил», — согласилась Елизавета, шикнула на девушек и шепотом зашептала. «Вчера я встала рано утром, совсем рано, ибо спать не ложилась. Все ждала его величества из гостей, надеялась, что зайдет. Он не пришел, зато поутру экипаж подали. Я все в окошко видела. Вышел Лев Александрович с дамой. Усадил ее, сам сел и отъехали. А потом смотрю и дивуюсь наглости девки этой подлой. Нарышкин шторки задвинул, чтоб, значит, никто не рассмотрел. Со спины-то не дознаться кто. А в карете-то сразу видать лицо. Так она, зараза, змеюка подколодная, нарочно их раздвигает. Он опять задвинет, а она вновь раздвигает. Чуть не подрались. И чтобы вы, ваше высочество, знали мою доброту, я-то эту гадюку рассмотрела, знаю ее имя. Куракина это. Елена Степановна, мало ей покоев вельмож, по всем своими ножками пробежалась. Теперь вот на государя нашего покусилась. Ой, беда, беда, закачалась из стороны в сторону фаворитка. Ну, мало ли, осторожно начала Екатерина, пытаясь разобраться в мыслях и чувствах. Положение отца Куракиной незавидное, всем известно, что она таким путем решает проблемы князя Апраксина. Ей только посочувствовать можно. «У вас вот выхода-то нет. Венчаны вы с Петрушей. А я не хочу, не смогу я такое терпеть. И ни к чему мне спориться с Куракиной. Куда уж, ни телом, ни лицом не потягаюсь. Лучше уж сама уеду, чем под смех двора. И еще. Вчера у Шереметьевых государь грозился арестовать папеньку, но уговорили его не делать поспешных шагов. Никак я не могу здесь оставаться. Помогите мне, ваше высочество, ведь я вам когда-то помогла», — напомнила фаворитка старый долг Екатерины. «Не уверена, что смогу, но я поговорю с его величеством». С этими словами Екатерина покинула фаворитку и направилась в покои государя. Дальше передней пройти не дали. Петр Федорович почивал. Екатерина попросила Нарышкина, бережно охраняющего сон ее супруга, известить, когда он будет готов ее принять. Часов в 7 за нею прислали. Екатерина откровенно рассказала о приглашении и слезах фаворитки, ее страхах и желании покинуть двор. Едва проснувшись, Петр Федорович с трудом сдерживал раздражение, и изредка в его глазах читалось искреннее удивление. Во время разговора вошли Нарышкин и Мельгунов, начавший службу недавно, но весьма преуспевший в налаживании связей. Когда Екатерина рассказывала о случае с занавесками в карете, друг Левушка покраснел и, смущенно, чтобы скрыть досаду, отошел к темному окну, делая вид, что занят созерцанием темной улицы. Значит, правда. Так и есть. Водил ли, выводил, но сестрица Левушки, княгиня Куракина, в постели Петруши побывала. А это уже очень серьезный намек. Пора посмотреть на список дворянских родов. Я бы попросила вас, Ваше Величество, объявить свое решение Елизавете Романовне кого другого, но не меня. И позвольте мне удалиться. Петр Федорович кивнул, смотря куда-то вдаль, занятый мыслями. Екатерина пришла в свои покои, взяла чистый лист бумаги, начала рисовать линии и вспоминать, кто кому каким родственникам приходится. Из рода Нарышкиных царица Наталья Кирилловна, матушка Петра I. Отец Левушки, двоюродный брат Петра I. С другой стороны, из рода Апраксиных вышла другая царица, Марфа. Но бездетна, тут искать нечего. А вот матушка Левушки тоже Апраксина. А Куракина — дочь Степана Апраксина. Куда ни кинь, Апраксины Нарышкины. Особой дружбы с Воронцовыми они не водят, да и сравнить по знатности их нельзя. Получается, еще одна политическая партия при дворе, но более родовитая, с древними корнями. А панин Никита? Кто тогда? Кому его записать? Или еще одна партия? Ох, как тяжело без Бестужева, вздохнула Екатерина, напрягая память. А панин у нас, опять же, родственник царицы Натальи Кирилловны, через генерал-губернатора Киева Михаила Ивановича Леонтьева. Фу, куда я влезла? Моя верная Дашкова с мужем. Кажется, и есть ответ. Сама-то Екатерина из Воронцовых, родная сестрица Елизаветы. А муж ее, опять же, родственник Натальи Кирилловны. Не хотят ли Нарышкины возвыситься? Могу ли я им доверять? Получается, Елена Куракина не просто так к Петруше в постель прыгнула. Ой, да что это я нервничаю? У нее же муж живой, здоровый, да еще и детей выводок. Нет-нет, время просто убило, разбираясь в родственных связях. Так и не выяснив, что пыталась найти, Екатерина собралась спать. Как происшествие с фавориткой получило продолжение. Елизавета Воронцова просила принять ее, потому что получила высочайшее разрешение покинуть двор. «Ой-ля-ля!» — смогла выразить удивление Екатерина и послала передать фаворитке, что примет ее. Двери в передней оказались открыты, и она увидела большое оживление. Мельгунов и Нарышкин наперегонки бегали из комнат государя в покое фаворитки. Эти перемещения были настолько забавны, вызывали кучу вопросов, что Екатерина решила дождаться окончания суматохи и постараться полностью выяснить, чем все закончится. Закончилось все прозаически. К фаворитке направился Петр Федорович, да там и остался. Из-за стены доносились некоторое время крики и топот, но посуду не били и скоро угомонились, дав Екатерине возможность выспаться. Елизавета Воронцова осталась при дворе. Друг Левочка пытался выяснить, что же помешало Екатерине настроить Петра Федоровича против фаворитки. Он искренне не понимал, почему, имея возможность изгнать Елизавету Воронцову, Екатерина проявила участие. Она отшучивалась, уходила от прямых ответов, весело смеялась, но не открылась.